Глава 15. Тайна снова далеко. Давай поиграем в ёшки-мышки. Нет уж, зимой я люблю играть в жмурки, ответил медведь и завалился спать. Ёжики стояли в окружении леммингов, растерянно опустив лапы. «Почему вы нас не пускаете?» Ежинка переводила взгляд с одной перепуганной мордашки на другую, надеясь узнать ответ. «Потому что там тайна!» Ответил уже знакомый друзьям Кроха Лемминг. «Ходить туда нельзя! Стоит вам зайти за линию, как начнется страшнота!» «Страшнота?» Снеж опустил лапу к Крохе, и тот забрался на ладошку. Провыл он, изображая страшноту. «Так-так-так». Пал Палыч задумчиво поправил очки. «Значит, тайна — это кто-то, а не что-то». В ответ Кроха Лемминг пожал плечами, и Снеж пояснил. «Пал Палыч хотел сказать, что тайна — это кто-то живой?» Кроха снова пожал плечами. «Нам все же придется самим проверить». Снеж погладил его по спине и опустил на травку. «А вы пока спрячьтесь». Но лемминги и не думали его слушаться. Они встали перед ежиками, преградив им путь к лесу. «Стойкие ребята!» — с уважением отметила ежинка. «Да, нас и бульдозером не сдвинешь!» — с гордостью пропищал малыш. «Характер у нас, ого-го!» — поддакнул здоровяк. «Характер и любовь к веселью — вот наши визитные карточки!» «Что нам теперь делать?» — растерялся Пал Палыч. «Хитрить!» — прошептал Снеж и громко обратился к леммингам. «А что мы, правда, сразу в лес рвемся? С хозяевами не познакомились, о себе не рассказали!» Лемминги привстали на задние лапки и вытянули шеи. «Раз вы любите все веселое, с этого и начнем», — объявил Снеж. «У нас на острове есть отличная игра. Ёшки-мышки называется. Поиграем?» «Да-да-да!» — заверещал малыш. «Обожаю ёшки-мышки!» Он забрался Снежу на рюкзаки и спросил. «Можно я правила расскажу?» «Можно, только сначала нужно подготовить повязки на глаза». Лемминги мгновенно разбежались по шалашикам в поисках повязок. Они также быстро вернулись, увешанные тряпицами, и приготовились слушать. Пал Палыч и Ежинка в недоумении наблюдали за происходящим, силясь понять, что же затеял их друг. Когда у Пал Палыча появилась догадка, он перехватил взгляд Снеша, закрыл глаза и, двигая пальцами, изобразил бегущего ежа. В ответ Снеж два раза быстро моргнул, что Пал Палыч распознал как «да». Ежинка с восхищением смотрела на молчаливые переговоры. Теперь и она поняла задумку Снеша. «Конечно», — подумала она, — «отвлечь леммингов игрой, а самим побежать к лесу». Малыш артистично посвящал леммингов в правила игры. Пару раз он чуть не свалился со Снеша, но успевал схватиться за иголки. Наконец лемминги поняли, что главное в этой игре — попасть снежком в игрока из команды соперников и хохотать громче всех. Вместо снежков было решено сделать тканевые клубки из оставшихся повязок. Поиграть хотели все, поэтому леммингов разделили на две большие команды, а из зрителей остались только ежики. Договорились, что судей не будет, чтобы точно победила дружба. А в начале и в конце раунда будет дан сигнал — хлопок в ладоши. Первый раунд — один хлопок, второй — два, третий — три. Ёжики помогли леммингам правильно надеть повязки, чтобы все было честно, и никто не подсматривал. «Старт!» — крикнул Снеж и хлопнул в ладоши. Какая затеялась возня! Лемминги бегали, кувыркались, кидались снежками и все время пищали от радости. Ёжики, понимая, что времени мало, побежали через зеленое поле к лесу. «Может, не стоило оставлять наших леммингов?» — переживала ежинка. «Поверь, эти братцы везде справятся!» — заверил Снеж. Лес оказался дальше, чем предполагали друзья. Время первого раунда таяло, а они проделали лишь полпути. Отсюда ежики видели, что лесные заросли здесь густые, а в глубине леса растет огромный баобаб. Его верхушка, словно корона, возвышалась над остальными деревьями. «Смотрите, вот линия, о которой говорили лемминги!» Пал Палыч показал на тонкую тропинку вокруг леса. «Вперед!» — крикнул Снеж и перепрыгнул через нее. Ежинка и Пал Палыч последовали за ним. В то же мгновение все вокруг пошло ходуном, и раздался такой пронзительный свист, что ежики невольно закрыли уши, а лемминги подпрыгнули от ужаса и, сбросив повязки, скрылись в шалашиках. «Что это за звук?» — в ужасе закричала ежинка. «Тайна!» — с интонацией крохи лемминга ответил Снеж. «Вперед!» Вокруг все тряслось, но друзья, не останавливаясь, бежали к лесу. Свист изменился, в нем появились жалобные ноты. «Вы слышите?» — Пал Палыч остановился в нескольких шагах от леса. «Еще как!» — съязвила ежинка. «Если нас хотят напугать, то им это удалось!» «Наоборот, рискну предположить, что нас не пугают, а зовут на помощь!» «Абсолютно согласен!» — подтвердил Снеж и зашел в лес.